Голубые глаза. Оставив баржу, Карл Драгош направился в центр города. Он знал Ратисбон и без колебаний шел по молчаливым улицам, где по бокам там и сям возвышались феодальные дворцы в 10 этажей, останки некогда шумного города, население которого теперь упало до 26 тысяч. Карл Драгош не думал осматривать город, как предполагал Илья Бруш. Он шел не в качестве туриста. Невдалеке от моста он очутился перед кафедральным собором с неоконченными башнями. Но он не бросил рассеянного взгляда на любопытный портал конца 15 века. И, конечно, он не шел восхищаться дворцом князей Тур и Таксис, готической капеллой и стрельчатым монастырем или коллекцией трубок, курьезной достопримечательностью этого древнего монастыря. Примечание. Тур и Таксис — германская княжеская фамилия, представители которой прославились устройством почтовых сообщений в Германии. Тем более он не вздумал посетить ратушу, где некогда помещался сейм. Зала этого здания украшена старинными коврами, и привратник не без гордости показывает камеру пыток с различными приспособлениями. Драгошу не пришлось давать ему водку, чтобы оплатить услуги проводника. Он в этом не имел нужды и без посторонних указаний нашел почтовое отделение, где его ждало несколько писем на условленные инициалы. Когда Карл Драгош прочитал письма, причем на лице его не отразилось никаких ощущений, он направился к выходу, но у двери его остановил довольно плохо одетый человек. Это человек и Драгош узнали друг друга, так как сыщик жестом остановил вновь пришедшего, когда тот собрался заговорить. Очевидно, этот жест обозначал «не здесь». Оба направились на соседнюю площадь. «Почему ты не ждал меня на берегу?» — спросил Карл Драгош, удостоверившись в отсутствии нескромных ушей. «Я боялся проглядеть вас», — ответил тот. «И так как я знал, что вы придете на почту...» «Ладно, ты здесь — это главное», — перебил Карл Драгош. «Ничего нового?» «Ничего». «Даже самого простенького налета в окрестностях?» «Ни в окрестностях, ни в других местах по всему Дунаю». «Давно ли получили последние новости?» «Телеграмма из Будапештского центрального бюро пришла не больше 2 часов назад. По всей линии спокойно». Карл Драгош немного подумал. «Ты сошлешься в прокуратуре на меня, ты назовешься своим именем Фридрих Ульман и попросишь, чтобы тебя держали в курсе всех событий, вплоть до самых мелких. Затем отправишься в Вену». «А наши люди?» «Я сам ими займусь. Я увижу их в пути. Встретимся в Вене через неделю. Это приказ». «Значит, вы оставляете верхнее течение без надзора?» — спросил Ульман. «Местной полиции там достаточно», — ответил Драгош. «И мы появимся при малейшей тревоге. До сих пор, впрочем, выше Вены не случалось ничего такого, что уходило бы в нашу компетенцию. Не так они глупы, эти молодчики, чтобы действовать так далеко от своей базы». «От базы?» — переспросил Ульман. «Вы получили какие-нибудь сведения?» «У меня, во всяком случае, есть мнение». «Какое?» «Ты слишком любопытен. Как бы то ни было, я тебя предупреждаю, что нам придется дебютировать между Веной и Будапештом». «Почему там, а не в другом месте?» «Потому что там совершено последнее преступление. Ты помнишь этого фермера, которого они поджаривали, который был найден обожженным до колен?» «Тем более причин, чтобы они стали действовать в другом месте в ближайший раз». «Почему?» «Да ведь они скажут тебе, что район, где совершено последнее преступление, будет способен тщательно охраняться. Они пойдут пытать счастье подальше. Нет смысла действовать дважды подряд в одном месте». «Тогда они будут рассуждать, как ослы, и ты им подражаешь, Фридрих Ульман», — возразил Карл Драгош. «Я как раз и рассчитываю на их глупость. Все газеты, как ты знаешь, приписывают мне такое намерение. Они единодушно опубликовали, что я покину Верхний Дунай, так как, по-моему, преступники не рискнут туда вернуться. Поэтому я отправлюсь в Южную Венгрию. Бесполезно тебе говорить, что во всем этом нет ни слова правды. Но можешь быть уверен, эти тенденциозные сообщения не минуют заинтересованных лиц. Вы так думаете? Они не направятся в Южную Венгрию, чтобы не броситься в волчью пасть. «Дунай велик», — заметил Ульман. «Есть Сербия, Румыния, Турция, а война? Там им нечего делать. Впрочем, увидим». Карл Драгош немного помолчал. «Мои инструкции выполняются точно?» — спросил он. «Точно. Надзор за рекой продолжается? День и ночь. И не открыли ничего подозрительного?» «Абсолютно ничего. У всех баржи Шаланд бумаги в порядке. По этому поводу я должен сказать, что проверка вызывает много недовольства. Речники протестуют, и если хотите знать мое мнение, они правы. На судах не найдешь того, что мы ищем, ведь преступление совершается не на воде». Карл Драгош нахмурил брови. «Я придаю большое значение посещению барж, шаланд и даже маленьких суденышек», — повторил он сухим тоном. «Повторяю последний раз для всех, что я не люблю возражений». «Хорошо, сударь», — степенно согласился Ульман. Карл Драгош сказал: «Я еще не знаю, что буду делать. Может быть, я задержусь в Вене. Может быть, доеду до Белграда. Я пока не решил. Так как очень важно не терять связи, держи меня в курсе дела при помощи сообщений, посланных в стольких экземплярах, сколько необходимо для наших людей, рассеянных между Ратисбоном и Веной». «Слушаюсь, сударь», — ответил Ульман. «А я? Где я увижу вас снова?» «В Вене. Через неделю, как я тебе сказал». Драгош размышлял несколько мгновений. «Ты можешь идти», — добавил он. «Не забудь зайти в прокуратуру и садись на первый поезд». Ульман уже удалялся, когда Драгош снова позвал его. «Ты слышал о некоем Илье Бруше?» — спросил он. «Это рыболов, который решил спуститься по Дунаю с удочкой?» «Вот именно. Так если увидишь меня с ним, не показывай вида, что знаешь меня». Когда они расстались, Фридрих Ульман исчез в верхней части города, а Карл Драгош направился в гостиницу «Золотой крест», где заказал обед. Десяток застольников уже разговаривали о том о сём, когда Карл Драгош занял место. Он ел с большим аппетитом и не вмешивался в разговор. Напротив, он слушал, как человек, имеющий привычку не пропускать мимо ушей всего, что говорится вокруг него. И он услышал, как один из собеседников спросил у другого: «Ну, что новенького об этой знаменитой банде?» «Не больше, чем о знаменитом Бруше», — ответил тот. «Его ждут в Ратисбоне, но, кажется, он еще не появлялся». «Это странно, если только Бруше — глава шайки, не одно и то же лицо». «Вы смеетесь? Кто знает?» Карл Драгош широко раскрыл глаза. Вот уже второй раз предлагалась его вниманию эта гипотеза, очевидно висевшая в воздухе. Но он ответил на нее незаметным пожатием плеч и окончил обед, не сказав ни слова. «Все это шутки. Видно, он хорошо осведомлен, этот болтун, который даже не знает о прибытии Илья Бруша в Ратисбон». Окончив обед, Карл Драгош спустился на набережную. Там, вместо того, чтобы сразу направиться к барже, он задержался на старом каменном мосту, соединяющем Ратисбон и штат Амхоф, его пригород, и задумчиво смотрел на реку, где еще скользили суда, спешившие воспользоваться угасающим светом дня. Он совершенно забылся в своем созерцании, когда чья-то рука ударила его по плечу, и он услышал знакомый голос. «Можно подумать, господин Игер, что все это вас интересует». Карл Драгош повернулся и увидел перед собой улыбающееся лицо Илья Бруша. «Да», — отвечал он, — «это движение по реке очень любопытно. Я не перестаю его наблюдать». «Ну, господин Егер, оно вас заинтересует гораздо больше, когда мы спустимся в нижнюю часть реки, где судов намного больше. Вот увидите, когда мы будем у железных ворот, вы знаете?» «Нет», — ответил Драгош. «Нужно это видеть», — заявил Илябруш. «Если нет в мире реки прекраснее Дуная, то на всем протяжении Дуная самое красивое место — железные ворота». Тем временем мрак совсем сгустился. Большие часы Илябруша показывали более 9 часов. «Я был внизу на барже, когда заметил вас на мосту, господин Егер», — сказал он. «Я подошел сюда напомнить, что завтра мы отправляемся очень рано, и потому сделаем хорошо, если ляжем спать». «Я с вами согласен, господин Бруш», — ответил Карл Драгош. Оба спустились к реке. Когда они обогнули мост, пассажир спросил. «А как с продажей нашей рыбы, господин Бруш? Довольны вы?» «Скажете, я очарован, господин Игер. Я вам вручу не менее 41 флорина». «Что составит уже 68 с полученными ранее 27. И мы еще только в ратисбоне. Ого, господин Бруш, дельце кажется мне не совсем плохим». «Я тоже начинаю так думать», — согласился рыболов. Спустя 4 часа они спали друг против друга, и с восходом солнца суденышко было уже в 5 километрах от Ратисбона. Ниже этого города берега Дуная совершенно различны. На правом расстилаются до горизонта плодородные равнины, богатая сельская местность, где нет недостатка ни в фермах, ни в деревнях. Левый берег изобилует глухими лесами, и там поднимаются холмы, сливающиеся с Богемским лесом. Примечание. Богемский лес, правильнее, чешский лес, горный массив на границах Чехословакии, Германии, Австрии. Проезжая, господин Игер и Илябруш могли заметить повыше городка Донаустауф летний дворец князей Тур и Таксис и старинный епископский дворец Ратисбона. Далее на горе Савальтор возвышалась Волгалла, или жилище избранных, род Парфенона, построенная королем Людвигом под баварским небом и не имеющая ничего общего с греческим. Примечание. Парфенон — величайший памятник древнегреческого искусства, храм богини Афины, построенный в Афинах в 5 веке до нашей эры. Внутри музей, где находятся бюсты германских героев, но музей не так восхищает, как прекрасное внешнее здание. Если Волгалла и не может равняться с афинским Парфеноном, она лучше того здания, которое воздвигли шотландцы на одном из холмов Эдинбурга, этой старой коптильни. Велико расстояние от Ратисбона до Вены, особенно по извилинам Дуная. На этом водном пути длиной около 475 километров значительные города редки. Нужно отметить только Штраубинг, складочное место земледельческих продуктов Баварии, где баржа остановилась вечером 18 августа, Пассау, куда она прибыла 20-го, и Ленц, которое она миновала днем 21-го. Помимо этих городов, из которых 2 последних имеют некоторое стратегическое значение, но они насчитывают и по 20 тысяч жителей, больше нет значительных поселений. За отсутствием создания рук человеческих турист может бороться со скукой, наблюдая разнообразное зрелище берегов Великой реки. Ниже Штраубинга, где Дунай достигает ширины в 400 метров, он снова начинает суживаться, меж тем, как первые отроги Ретийских Альп мало-помалу поднимают его правый берег. В Пассау, построенном при слиянии 3 рек — Дуная, Инна и Ильса, из которых 2 первые входят в число самых значительных в Европе, Германия остается позади, и правый берег становится австрийским чуть пониже города — Левый же берег начинает входить в империю Габсбургов, только на несколько километров ниже. Здесь лужи реки представляют собой долину шириной всего около 200 метров, а дальше на пути к Вене оно то расширяется, образуя настоящие озера, усеянные островами и островками, то еще более суживается, и тогда воды глухо шумят среди крутых берегов. Илья Бруш, казалось, совсем не интересовался этой сменой разнообразных и всегда прелестных картин, и лишь старался во всю силу своих мускулов ускорить бег лодки. Впрочем, такое равнодушие вполне можно было объяснить тем вниманием, с которым нужно было следить за движением суденышка. Помимо трудностей, представляемых песчаными мелями, трудностей, являющихся, так сказать, разменной монетой дунайской навигации, приходилось бороться и с более серьезными. За несколько километров до Пассау Бруш должен был преодолеть стремнины Вильсхофена, а 150 километрами ниже, за Грейном, одним из самых жалких городков Верхней Австрии, находились ужасные пороги Штрудель и Вирбель. В этом месте долина превращается в узкий коридор, зажатый дикими крутизнами, между которыми кипят стремительные воды. В старину многочисленные подводные камни делали проход еще более опасным, и нередко суда терпели там большой ущерб. Теперь опасность значительно уменьшилась. Сильнее всего мешавшие движению скалы, тянувшиеся от одного берега до другого, взорваны. Пороги утратили былую ярость, водовороты перестали так сильно окружить суда, и катастрофы сделались значительно реже. Все же и большие шаланды, и маленькие лодки должны принимать серьезные предосторожности. Все это не могло затруднить Илья Бруша. Он проходил теснины, избегая песчаных отмелей, побеждал водовороты и пороги, и все с поразительной ловкостью. Эта ловкость восхищала Карла Драгоша. На месте Стивен удивлялся, что простой рыболов так превосходно знает Дунай с его предательскими сюрпризами. Если Илья Бруш удивлял Карла Драгоша, то удивление было взаимным. Рыболов восхищался, ничего в этом не понимая, обширностью связи своего пассажира. Каким бы незначительным ни было местечко, выбранное для ночлега, редко случалось, чтобы господин Игер не находил там знакомого. Едва лишь причаливала баржа, он выскакивал на землю, и почти тотчас же к нему подходили один или двое. Обменявшись несколькими словами, собеседники исчезали, а господин Игер возвращался на баржу. Наконец Илья Бруш не мог сдержаться. «Вы всюду имеете понемногу друзей, господин Игер?» — спросил он однажды. «Конечно, господин Бруш», — ответил Карл Драгош, — «я ведь часто проезжал по этим краям». «Как турист, господин Игер?» «Нет, господин Бруш, не как турист. Я путешествовал в то время по делам одного будапештского торгового дома, а при этом занятии не только видишь страну, но и заводишь многочисленное знакомство». Таковы были немногие события, если только можно назвать их событиями, которые отметили путешествие с 18 по 24 августа. В этот день после ночи, проведенной на реке вдали от жилья ниже маленького городка Туин, Илья Бруш пустился в путь до зари, как обычно. Этот день не должен был походить на предыдущие. В самом деле, вечером они будут в Вене, и в первый раз за неделю Илья Бруш собирался удить, чтобы не разочаровать поклонников, которые без сомнения найдутся в столице, так как он позаботился известить их о своем прибытии через стоголосую прессу. Впрочем, разве он не должен был подумать об интересах господина Игера, забытых во время этой недели отчаянной гонки? Хоть тот и не жаловался, помня условия, но и не мог быть довольным. Илья Бруш это хорошо понимал. Он возымел намерение дать пассажиру хоть некоторое удовлетворение и решил проплыть в этот последний день не более 30 километров. Тогда они прибудут в Вену рано и успеют продать рыбу. В момент, когда Карл Драгош вышел из каюты, улов уже был обильный, но рыболов не успокоился. Около 11 часов он выудил щуку в 20 фунтов. Это была царская добыча, за которую венские любители без сомнения дадут высокую цену. Ободренный успехом, Илья Брух решил попытать счастье в последний раз. И в этом была его ошибка, как показали события. Как это получилось, он не мог сказать. Дело было в том, что он, всегда такой ловкий, сделал неудачный заброс. Был ли это результат мгновенной рассеянности или другая причина, но его леска получила неверное направление, и крючок после сильного размаха впился ему в лицо и прочертил кровавый след. Илья Бруш испустил крик от боли. Расцарапав щеку, крючок продолжал свой путь, зацепил очки с большими темными стеклами, которые рыболов носил день и ночь, и эта принадлежность проделала опасную дугу в нескольких сантиметрах от поверхности воды. Заглушив восклицание досады, Илья Бруш бросил беспокойный взгляд на господина Игера, быстро подтащил блуждающие по воздуху очки и поспешил водворить их на прежнее место. После этого он, казалось, успокоился. Этот инцидент продолжался несколько секунд, но в эти секунды Карл Драгош успел заметить, что у его хозяина великолепные голубые глаза, живой взгляд которых вряд ли говорил о плохом зрении. Сыщик не мог не подумать об этой странности, так как привык размышлять над всем, что привлекало его внимание. Размышления Драгоша еще не пришли к концу, как голубые глаза снова исчезли под темным занавесом, который их обычно скрывал. Бесполезно говорить, что Илья Бруш в этот день больше не удил. Тщательно перевязав рану, он собрал удочки. Пока лодка оплыла вниз по течению, ее пассажиры позавтракали. Незадолго до этого они миновали подножие Калемберга, горы в 350 метров высотой, вершина которой господствует над Веной. Теперь, чем ниже они спускались, тем больше оживление берегов говорило о близости большого города. Сначала шли деревни, чем дальше, тем ближе одна к другой. Потом заводы стали загрязнять небо дымом своих высоких труб. Скоро Илья Бруш и его компаньон заметили на берегу несколько фиакров, которые придали этой пригородной местности совершенно городской вид. В первые часы после полудня баржа оставила позади Нуздорф, пункт, где останавливаются паровые суда из-за своей осадки. Для скромного суденышка рыболова не существовало таких препятствий. Впрочем, на нем не было, как на пароходах, пассажиров, которые потребовали бы, чтобы их перевезли по каналу в центр города. Ничем не стесненный в своих действиях, Илья Бруш плыл по главному рукаву Дуная. Около 4 часов он остановился у берега и зацепил якорь за одну из деревьев Пратера, знаменитого парка, который для Вены то же, что Булонский лес для Парижа. «Что у вас с глазами, господин Бруш?» — спросил в это время Карл Драгош, который после случая с очками не произнес ни одного слова. Илья Бруш прервал работу и обернулся к пассажиру. «С глазами?» — повторил он вопросительным тоном. «Да, с глазами», — сказал господин Игер, — «ведь я полагаю, вы не для удовольствия носите эти темные очки». «Ах», — молвил Илья Бруш, — «мои очки! У меня слабое зрение, и свет не вреден, вот и все». «Слабое зрение? С такими глазами?» Дав объяснение, Илья Бруш закончил устанавливать баржу на якорь, его пассажир смотрел на него с задумчивым видом.